В вашем мире нет богов, кроме меня. Пока. Даже храмы, если уж на то пошло, нужны в большей степени вам, смертным, нежели мне. Я и так получу свою веру, а вот вы ответа и отдачи не факт, что получите. Понятно. Но, возвращаясь к нашей теме, продолжу. Эта тенденция двигается медленно, но неотвратимо. Причем не в одной стране, а по всему миру. Так, чтобы не слишком бросалось в глаза. Понимаете? Я не альтруист, мне плевать на мир и других, но на себя-то нет. И если сперва мне хотелось власти и силы, то затем я осознал, что... Он устало махнул рукой и откинулся на спинку кресла. В общем, бесполезно это все в итоге оказалось. Альбус пришел ко мне обвешанный какими-то артефактами и накачанный зельями по самые брови, так что это и боем даже было не назвать. Действительно дуэль, только не боевая, а учебная. Он банально гонял меня. Не знаю, где они откопали. Да нет, знаю. Зло поджал губы маг. Только толку с этого знания. Думаю, у вас будет возможность взять реванш. На равных. Восстанавливайтесь, тренируйтесь, изучайте то, что я дам вам. Заодно и я ознакомлюсь с тем, чего мне ожидать от его союзников. Многого, конечно, понять будет нельзя, но общий уровень прикинуть смогу. Вы имеете в виду воспоминания о бое? Конечно. Что же, раз предварительные переговоры прошли на отлично, то можно перейти к нюансам. Я уселась поудобнее и подтянула к себе бутылку вина с парой бокалов. У меня еще пара часов есть, прежде чем мистер Дамблдор сумеет прорваться внутрь Нурмингарда, поэтому не будем терять время зря. Альбус потрясенно двигался по ныне пустым коридорам крепости, пытаясь понять, что произошло. Учитывая, что следы были от трупов вторженцев, а вот ни от охраны, ни от заключенных нет, то варианты были самые разнообразные. Хотя чего уж тут таить, тем более от самого себя-то. Еще когда его личные агенты доложили о том, что за спиной милой маглорожденной девочки Петуни Эванс, чем-то заинтересовавшей его учителя, стоит фигура хозяина Амбреллы, стоило понять, что игры кончились. Но нет же, его же попросил Николас. Тьфу. Альбус зло сплюнул, тут же уничтожив плевок и поплелся дальше. Нет, ну а кто еще будет творить это? Да Дамблдор был уверен на все 100%, что это плевок ему в лицо. Именно ему, ибо сам Геллерт был абсолютно никому не нужен. У него, конечно, остались союзники, да только сколько их, а тут вдруг осмелели, набрались сил и организовали набег, да еще и знаний где-то нашли, о которых давным-давно все забыли. И все это произошло как раз после того, как Альбус проголосовал на собрании МКМ за ужесточение методов борьбы с темной магией. И тут же, да еще и одновременно с нападением на министерство и Азкабан, о котором ему сообщили 5 минут назад. Причем напали как раз-таки с применением той самой опасной магии. Это ему послание, а не кому-то другому. Плевок в лицо, пощечина, и одновременно предупреждение, чтобы он не вздумал тронуть Петунию Эванс. Альбус, правда, и не собирался ее трогать, ибо учитель просил о другом, да и Пернелла вот-вот доберется до школы. Но и спускать с рук такое он тоже не желал. Ну и что? Без предисловий подошел к нему глава Аврората МКМ Гельмут Клаус. Стоило Альбусу добраться до камеры старого друга и противника. «Я слышал, вы вчера целую речь произнесли на тему, как опасна тьма, да, а нельзя теперь еще одну толкнуть. Только в этот раз со величием света и желательно с наглядной демонстрацией». Серые глаза ветерана Аврора холодно сверлили гостя. 32 сотрудника пропало. У них семьи, Дамблдор. И этим семьям плевать на тьму, свет и прочее, у них другие интересы в жизни. Что мне им говорить? Что же вы так стремитесь к тьме? Думаешь, она вам поможет? Глаза Альбуса заледенели, испытующе сканируя собеседника. Не переводи тему, и не надо играть словами, откровенно поморщился Клаус. Мне плевать, чем я решу проблему, или кем. Но если у тебя нет альтернативы, то за каким чертом ты зарубил законопроект? А, проблему уже решают, теперь настала очередь Альбуса поморщиться, так как он вновь вспомнил крики и шум в зале заседаний. Да. «Правда, что ли?» – наигранно изумился Гельмут. «И где же эти доблестные воины? Или ты про некоего одиночку, который будет рыскать по Европе до скончания веков? Ах да, я же забыл, места обитания этих тварей надо искать моим ребятам. Ты идиот, Альбус!» – рявкнул он. «Сколько моих бойцов останется в катакомбах и болотах, на кладбищах и в канализациях? А ты хочешь потом в такой же камере сидеть?» – повысил голос Дамблдор. Геллер тоже начинал с невинных опытов, а закончил бойней. Помимо него хватает магов, причем далеко не слабых, которые не страдают таким. И история хранит немало примеров, когда далеко не темный маг рвался к власти. Выразительно посмотрел на него Клаус. Да и, если уж на то пошло, Гриндевальду снесла голову далеко не темная магия, а стремление к власти. Раз уж мы затронули эту тему, в тебе говорит злость, Гельмут, печально подытожил Альбус, укоризненно покачав головой. Я думал, ты более хладнокровен. Да, говорили же мне, что с тобой бесполезно общаться, все равно при своем останешься. Клаус раздраженно махнул рукой и отошел в сторону, всем своим видом демонстрируя яркую неприязнь. Коротко кивнув, Альбус шагнул в недавнее обиталище Геллерта, сходу накладывая целый комплекс сканирующих чар и заклинаний. Только это было бесполезно, кошмары не оставляют привычные магам следы, да и непривычные тоже. По крайней мере эти кошмары. Приказ юной великой был исполнен на и до, никаких следов. Смертные должны были рваться по следу не мертвых, а на то, что всех находящихся внутри Нурмингарда утянет нечто, никто даже и подумать не должен был. Альбус не знал об этом, поэтому продолжал раз за разом накладывать все новые и новые чары, под презрительно ненавидящим взглядом Гельмута Клауса, которому предстояло общение с семьями своих погибших сотрудников. И он не знал, что им говорить, ведь тел не было, он даже не был уверен, что они мертвы. Впрочем, он не обольщался. Спустя еще 10 минут Дамблдор быстро прошел по коридорам крепости и с помощью Фаукса перенесся к небольшому двухэтажному домику на берегу океана. А еще спустя 5 минут он усаживался в кресло напротив Ламеля. Никаких следов. Абсолютно. Я проверил всем, чем можно. Этого следовало ожидать, спокойно согласился опять принявший вид дряхлого старика Николас. Я приготовил тебе кое-какие рукописи, почитаешь. Раз уж пошла открытая игра, то надо и тебе готовиться. И не смотри на меня так. Раньше было бессмысленно тебе их давать, а теперь смысл есть. Хорошо, невозмутимо кивнул Дамблдор, отворачиваясь к камину и задумчиво наблюдая за огнем. Я не смогу долго удерживать нужное нам мнение. Люди боятся и требуют хоть каких-то результатов. Я поговорю, возможно, смогут еще пару-тройку магов выделить, нехотя уронил Фламель. Этого мало. Классической магией этих созданий не уничтожить, а другой Авроры, за редким исключением, не знают. Пока твои охотники решат проблему, появится не одна сотня жертв. Как ты понимаешь, разговор идет вовсе не о маглах, но для магического мира даже десяток – это много. А если за раз погибает три десятка? Альбус, чуть повысил голос Фламель, не у тебя одного болит об этом голова. Мы все думаем и напрягаем все ресурсы. Ты же понимаешь, что все эти события лишь повод. Повод для того, чтобы вновь учить неокрепшие умы отраве, коей является мерзость, в которую окунулся Геллерт. Ты же понимаешь, что будет, если таких Геллертов будет не один, а сотни. А да, поначалу тьма кажется неопасной, но это лишь морок, а на самом деле. Я прожил уже не одну сотню лет, Альбус, чтобы понимать, что если дать хотя бы один шанс, то обратного пути не будет. Ты не сможешь закрыть врата, а то и сам отравишься этой скверной. Я это прекрасно понимаю, мастер. Только вот другие не хотят, устало уронил Дамблдор. Овцы всегда будут чем-то недовольны, пора было уже привыкнуть, Фламель пожал плечами. На острова прибыла Пернелла, причем не одна, так что пусть потерпит. И да, я понимаю, что это не решит саму проблему, так как дело не в тварях, а в тех, кто их создал. Все равно, пусть сидят и молчат. В конце концов, дай им что-нибудь по заковыристи из высшей трансфигурации и пусть разучивают. Как раз закончит к тому моменту, как мы окончательно закроем этот вопрос. Ну а на наиболее недовольных на траве Аврорат или ДМП, пусть найдут что-нибудь. Ну не мне тебя учить. Это я сделаю, люди есть, согласился Альбус. Хотя это будет и несколько затруднительно. Карлус Поттер жив, как и его жена. И Аврорат практически не подконтролен мне, особенно после того, как этот, КХМ, всех нелояльных ему он и отправлял в самые опасные места. Пока еще Боунс держится, да Ластер, плюс еще несколько, но в сумме это меньше двух десятков бойцов, и далеко не из высшего состава. Я понял, тебе помогут, утомленно прикрыл глаза Николас. Только ты уж воспользуйся этим шансом на полную, хорошо, без вторых шансов и прочего. Сейчас не время для этих игр. «И что мне делать с Петунией Эванс?» Немного помолчав, спросил Альбус. Наблюдение за ней в школе ничего не дало. Ну разве что, она весьма искусна. В ее покой так и не смогли проникнуть мои домовики. В остальном же, далеко не глупа, но и чего-то особенного я не увидел. Дождись Пернеллу, пусть она посмотрит на девчонку. Если ничего не найдет, то смотри сам. Проводив Альбуса, Фламиль посидел еще некоторое время в тишине, а после едва заметно повернул голову к дальнему углу. «Жан, проследи, чтобы будущий ужас Британии раньше времени не задергался. А то я знаю Альбуса, да и его людей, ему только дай волю». «Да, мессир», — прозвучал спокойный мужской голос, но его обладатель так и не показался на свет. «После этого поможешь Пернелле. Или попробуй поискать следы нашего друга, хотя я сомневаюсь, что получится», — недовольно нахмурил лоб алхимик. «И да, Пернелла в курсе, но ты тоже посмотри на Хогвартс». Слишком легко согласилась Фета Эванс на работу там, как бы тоже не с какой-то целью. «Так библиотека же, мессир», — возразил Жан. «Библиотека — это одно, там хватает и иных тайн. Мне нужна точная информация, а тебе я доверяю в этих вопросах». Фламиль отвернулся обратно и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла, сцепив руки на животе, показывая, что разговор окончен. Занавески около окна неслышно колыхнулись, показывая, что собеседник великого алхимика ушел. К 1784 году в Редруте Уильям Мердок построил работающую модель паровой кареты, а в 1801 году Ричард Ревитик ездил на полноразмерной машине по дорогам Камберна. Отпустив очередной класс, я трансформировала кресло из обломков ближайшего манекена и устало опустилась в него. Хотелось, хоть на пару часов, забыть обо всем и просто посидеть, но, мечты, мечты. Запущенный маховик событий все увереннее набирал обороты, так что отдыхать мне было банально, нет, не некогда, а нельзя. Время-то найти было бы можно, а вот стоило ли. Ритуалы в Хогвартсе. Подключение к источнику замка Аргуса Филча, воплощение некоторых призраков и перевод на следующий уровень развития всех остальных бесплотных обитателей обители знаний. Поиски в библиотеке, потрошение разума нескольких невыразимцев, которые оказались в ночь нападения на министерство в своем отделе. Хотя это было не столько потрошение, я просто прожила всю их жизнь, но за невообразимо короткий промежуток времени, что привело к тому, что пару дней я страдала от мигрени. Зато и узнала достаточно много, так что меня это устраивало. И это не говоря о том, что еще была подготовка к обрядам в Стоунхендже, причем не в том, который виден всем, а в настоящем. Если бы Дамблдор не был вынужден проводить все свое время в Визингамоте и МКМ, то мне было бы тяжело решать эти вопросы. Ну так зря что ли старалась, и собираюсь продолжить. В двери коротко постучали, а следом показалась Рейвенклавка Пандора Гамп, та самая девочка, сумевшая привлечь мое внимание на перроне, когда я ехала в Хогвартс. Я и сейчас заинтересованно пыталась понять, что не так с ее аурой и силой, чувствуя, что ответ рядом. Что-то случилось. «Мисс Гамп», я чуть прищурилась, успев заметить неясные шевеления в глубине коридора, до того, как закрылась дверь. «Насколько я помню, уроки уже закончены, по крайней мере у третьего курса. Или у вас что-то случилось?» «А». Светловолосая головка машинально изобразила кивок, но тут же замерла и ребенок напряженно замер. «Нет, профессор Эванс. Прямо-таки нет». Я ехидно улыбнулась и махнула палочкой, сотворив еще одно кресло и небольшой столик. «Садись, дитя, ушастик, сделай чаю. Или ты хочешь кофе?» «Чаю, спасибо», девочка осторожно приблизилась и опустилась на краешек кресла. «Я». Она быстро облизнула губы. «Не стоит утруждать себя, если ты не хочешь говорить мне свою правду. Чаю и печенюшек, ушастик». Я бросила еще один взгляд на двери класса и махнула палочкой, изобразив сложный, крайне заковыристый жест. «Кто бы там ни был, в ближайшие пару часов его ждет незабываемое времяпровождение в ближайшем туалете. Имена я уже потом смогу узнать, хотя, может, помощь ушастиков мне и не потребуется. Своя правда. Вы интересно выражаетесь», задумчиво повторила Пандора. «Необычно. Многие, даже весьма мудрые и опытные, не готовы признавать чужое право на мнение. Я еще и про истину знаю», я улыбнулась, рассматривая девочку. «Новая мантия, но в каких-то пятнах, хотя их видно с большим трудом. Только человеческое зрение устроено так, что даже не увидев явно, подсознание все равно даст тебе сигнал, что что-то не так. Вот и с этим ребенком было так же. Вроде бы все хорошо, но, то самое но, и сумка тоже несла следы. Я вгляделась, переходя на магическое зрение и изумленно приподняла брови. Ты на своей сумке опыты ставила, я, а, голубые глаза судорожно забегали. Это Нарглы. Кто? Я приподняла брови, параллельно перебирая всех известных магических и немагических созданий, в том числе и на иностранных языках. Нет, ну всякое бывает, малоликова или что она так называет, Нарглы. Уже более уверенно произнесла девочка. КХМ, ММ. Я прищурилась, обдумывая услышанное, одновременно раскрывая свою ауру на полную и осторожно ощупывая девочку. Ты ведь чистокровная, и среди тех, кто издевается над тобой, есть твои родственники. Так, поэтому ты не хочешь идти к декану. Семейные разборки не выходят за пределы рода, да, издевательства не прекратятся, если ты будешь и дальше себя вести так. Напротив, рано или поздно у тебя будут свои дети, а твоя репутация перейдет на них. Не думала об этом. Мой родовой дар неправильно работает, тихо произнесла Пандора. Старший брат уже учится в Европейской академии живописи. Младший брат в Слизерине. Кузены тоже там, и у всех дар работает как надо. Дар. Я вновь приподняла брови. А чем именно занимается твоя семья? Портретисты. Когда-то еще была магия пространства и ритуалистика, но в последние века только портреты. Меня проверили перед школой, вот тогда и узнали, что что-то не так. У меня какие-то неправильные. Все у тебя правильно. Я перебила ее, наконец сообразив, что не так с ее аурой. Передо мной сидела художница. Конечно, у нее будет работать все не так, учитывая то, что рисунки подобных ей были полноценными карманными измерениями мирами. Заодно стало понятно ее нежелание кому бы то ни было жаловаться. Художники всегда были социопатами с различными странностями, мягко говоря. По крайней мере, обычным людям рядом с ними было не особо комфортно. «Я могу помочь тебе», – мягко произнесла, пытаясь не напугать еще больше и без того ошеломленную Пандору. «Я поняла, о чем ты говоришь, более того, я знаю, как развивать твои способности. Это будет, конечно, не быстро, но зато и результат ошеломительный. Или тебя прельщает перспектива брака, а затем и рождение ребенка, которому или которой могут перепасть твои особенности. Нет, есть шанс, что все будет хорошо и у тебя появятся дети, которые устроят твоего мужа, или даже твоих родственников, но может же быть и обратное». Порозовевшая девочка растерянно смотрела на меня, иногда порываясь что-то спросить, но тут же прижимала ладошку к губам и снова застывала на одном месте. Мне оставалось только терпеливо ждать, заодно крайне осторожно воздействуя на нее. «Мне не разрешат. Главное, чтобы согласилась ты. Аргументы для твоих родственников я подберу». Я ласково улыбнулась ребенку и, наклонившись вперед, поправила ей растрепанные волосы. «Мародеры издеваются. Или будущее пополнение той банды, которая орет о чистокровности». «Мальсибер», — тихо буркнула Пандора. «Значит и Снейп, Розье, Блэк-младший, Крауч и прочее», — понимающе кивнула я. «Ну да, на таких пожалуешься, сама потом виноватой окажешься, да». «Да не кривись, я прекрасно знаю обо всем происходящем в школе. Впрочем, многое из того, что происходит за ее пределами, мне тоже известно. Или тут изнасилуют, или там. Впрочем, могут и не насиловать, все же ты одна из них, пусть по их ущербной логике и неполноценная. Просто будут издеваться до упора. Хотя, как я слышала, пара чистокровных семейств, из числа противников партии Волдеморта, подверглись нападению неизвестных. Так что, чистокровность далеко не панацея. Поэтому еще раз делаю тебе предложение. Но тогда можете пострадать вы, слабо улыбнулась Пандора. Если я стану вашей ученицей, вы же это предлагаете, то многие сочтут это оскорблением. А почему ты считаешь, что они что-то смогут мне сделать? Я думаю, как раз наоборот, девочка пожала плечами. Тем более, хлопок домовика оборвал меня, и я потянулась за кружкой чая, после чего продолжила. Тем более, Пандора, не вижу причин для отказа. Ну начнут они бухтить, так я еще раз возьмусь за плеть. Дамблдор, конечно, будет кряхтеть и качать головой, но это же традиции. Я лукаво улыбнулась, глядя, как девочка ответно и чуть-чуть не смело улыбается мне в ответ. Попробуй тронуть что-то мое, пожалеют. Да и если уж быть откровенной, то все равно меня кто-то попробует тронуть. Вопрос времени. Понимаешь, вы, Маглорожденная, светловолосая головка едва заметно качнулась. И учите так, что вас не любят и либералы, и консерваторы. Ао, какой глубокий анализ, я рассмеялась. Бери печеньки, да и чай стынет. Я просто разговоры старшекурсников услышала, в гостиной, призналась Пандора, осторожно беря фарфоровую чашку и делая маленький глоток. Вкусно. Да, ушастики умеют готовить, согласилась я. А я учу не для того, чтобы кому-то нравиться. У меня тут другая задача. Учить. Если я соглашусь, то что я должна буду делать? Девочка бросила на меня короткий взгляд и тут же потянулась за печеньем. Учиться, а что еще? То, что я преподаю в Хогвартсе дуэлинг, не означает, что я буду и тебя заставлять идти этим путем. У тебя ярко выраженный дар, и я бы была полнейшей дурой, если бы игнорировала это. А я думала, что вы из тех, кто считает, что каждый маг – это разрушитель. Улыбка Пандоры потускнела, и девочка опустила голову. Распределение в таком возрасте по факультетам в корне неправильно, да еще и разрушитель разрушителю рознь, знаешь ли. Есть те, кто рвется в гущу боя. Есть и другие, кому милее неторопливые, но воистину могущественные ритуалы и дальние удары. Третьему привычнее яды и кинжал в спину жертве. В идеале нужно распределять курсы на четвертом-пятом, не раньше, а не как сейчас. Тем более, что шляпе, в целом, глубоко плевать, куда посылать детей. Если все поколения твоей семьи учились на Слизерине и туда хочешь ты, то вперед. А глянешь на некоторых и диву даешься. Я легко рассмеялась. Так что, нет, я не сторонница того, чтобы все маги и чародейки поголовно шли воевать. Кому-то нужно лечить, другим требуется разбираться в гербологии, третьи идеальны как чистые ученые, которых волнует только прогресс. Просто магический мир слишком мал, чтобы обеспечить всех по их потребностям. Вот отсюда и идут все беды. Эту систему нужно ломать, только вот предложенные варианты меня не устраивают. Поэтому я и учу вас так, как нужно, а не так, как пытается требовать министерство. Хогвартс экстерриториален, чтобы там кто не думал. И это дает мне возможность относительно игнорировать намеки Дамблдора и МакГонагалл, впрочем и многих других. Я не люблю воевать, на всякий случай сообщила мне Пандора. Если не надо, то я согласна. Мне бы хотелось рисовать, ее глаза затуманились и она улыбнулась чему-то своему. Твоя семья на протяжении столетий культивировала строго определенные направления магии, глупо бы было, если бы тебе нравилась война. Не только маги управляют магией, но и магия ими. Вот у тебя и сформировался, так называемый, родовой аркан, да еще и помноженный на врожденный талант, доставшийся от... Я замялась, подбирая наиболее понятное объяснение. Магии, наверное, так будет правильно. А может, сыграло свою роль что-то еще. Надо родословную смотреть, мало ли кто у тебя там отметился. Или родичи проводили какие-нибудь ритуалы. Вариантов, на самом деле, целая куча. Опять же, это в последние столетия стало модным растягивать детство, а раньше ведь было не так. К тому моменту, когда на свет появлялись дети, их родители уже успевали настолько изменить свое тело разнообразными зельями и ритуалами, что... Я махнула рукой и, чуть повернувшись, приманила к себе папку со стола. Тут кровный контракт, ознакомься. Если тебя устраивает, то подписывай. Небольшой поселок на окраине леса ничем не отличался от сотен ему подобных. Те же аккуратные дома, лужайки или огородики перед ними. Неторопливо бредущие куда-то жители или гости, которые приехали к кому-то. Только вот маглы не жили на границе проклятого леса. Там, вообще, мало кто был готов жить. Даже из числа, так называемых, чистокровных лишь единицы рискнули построить жилище. Оборотни, вампиры-изгои, несколько ведьм, бесклановые гоблины и многие другие, кого министерство отказывалось считать равными себе, обитали в этом месте. Охота, травничество, варка разнообразных запрещенных зелий и ритуалы, а также многое другое было способом зарабатывать на жизнь. Такой поселок был далеко не единственным, но только в это место последние 100 лет боялись сунуть свой нос Авроры. После же Первой и Второй мировой, на которой легли в могилу многие представители чистокровных кланов, сюда не особо и аристократы лезли. Роза Смит, Сара Нильс, Пенелопа Атул, Агриппина, 4 ведьмы. И именно они были тем самым, что заставляло управляющий орган власти трусливо отводить глаза в сторону и пытаться найти проблему в чем-нибудь другом. Например, в том, что кто-то зачаровал машину или ручку, вместо пера. Это же так опасно, не правда ли? Ну что там какая-то ведьма, которая похитила очередного ребенка Магла, или, даже, маглорожденного. Одним больше, одним меньше, главное, чтобы они к жителям магического мира не лезли. Ну или хотя бы к уважаемым жителям. Поправив плащ-мантию, я махнула палочкой, уменьшая длинные каблуки на сапогах-чулках и начала спускаться с невысокого холма, на котором появилась. Парочка клыкастых сородичей, повстречавшихся мне по пути, на мгновение замерли, но стоило мне зажечь огненный шар в ладони, тут же резко вспомнили о неотложных делах и умчались прочь. Не доходя до домов, я свернула влево и, пройдя пару десятков метров, увидела цель своего визита. Небольшой каменный домик в два этажа, окруженный метровым забором из нарочито грубо обтесанных булыжников. Именно тут и жила одна из старейших британских, или английских, ведьм. Учитывая, что государства магов далеко не во всем совпадали с границами маглов, а кое-где вообще были не пойми чем, то, в общем, там была та еще катавасия, если говорить проще. Статут был принят в 17 веке, что и привело к тому, что иногда возникала куча путаницы. Маги до сих, по крайней мере чистокровные и из достаточно старых родов, считали, что живут в полноценной Британской империи. В СССР было ничуть не лучше, как и в ряде других стран, в том числе и в Китайской, Японской или Германской империях с Австро-Венгерской. Нет, какие-то изменения там, конечно, были, но крайне незначительные, и положение спасало только то, что далеко не все маги были настолько далеки от обычного мира. Вот и попробуй пойми после этого, как называть Агриппину: британской ведьмой, английской, или вообще кельтской, ибо сколько ей лет, непонятно. И то, что какой-нибудь министр магии будет заявлять о своих правах на ту землю, на которой живет черная колдунья. Ну, на идиотов обычно не обращают внимания. Так что, тут скорее им надо надеяться, что эта Агриппина посчитает их своими и не прибьет, будучи в плохом настроении. Калитка при моем приближении открылась, показывая, что меня уже ждут. Так что когда дверь мне открыла высокая статная брюнетка, холодно сверля меня взглядом черных глаз, я лишь молча кивнула. Небрежно накинутая на плечи мантия темно-зеленого цвета практически ничего не скрывала, но ровно настолько, насколько было нужно, чтобы гости заостряли свое внимание на попытках увидеть скрытые. А ведь так все удачно складывалось, с легкой досадой произнесла она, чуть хрипловатым голосом, проводив меня в просторную гостиную в зеленых цветах. «Дамблдор бы довел до смерти твою сестру, которая так и не смогла бы получить ключ. Ты бы, в итоге, так и не получила право на него, как, впрочем, и твои потомки. Эх-ха, мир катится к порогу». Я настороженно смотрела на нее. «Но не каждого заденут изменения», — резко перебила она меня. «Мир сам по себе изменится, это неизвестно. Однако эта вероятность уже ушла в небытие. Но есть и другие, более благоприятные. Не только для вас», — язвительно уточнила я. Мы застыли друг напротив друга, холодно изучая друг друга. Наконец Агриппина не выдержала и рассмеялась глубоким грудным смехом. «Ладно уж, что случилось, то случилось. Толку спорить? Так». Махнув рукой на диван, она села в кресло и внимательно посмотрела на меня. «И зачем ты пришла ко мне? Других ведьм, столь же долгоживущих, искать не хотелось», — спокойно объяснила я. «Ну да, ну да», — женщина качнула головой, отчего ее длинные шелковистые волосы зашевелились словно змеи. «А может, нам и так хорошо? А зачем нам помогать тебе? Маги деградируют, мы — нет. Чем плохо? Одни вы не справитесь. То, что придет, не будет выбирать и сожрет вас, как и всех, до кого дотянется. Если магам не помочь сейчас, то итог будет неприятен для всех. Все равно времени мало. Главное — начать. Всегда есть гении, которым не нужны годы. Да и не надо ждать, что они сразу познают все. Достаточно и малого, лишь бы отбиться смогли». Ведьма опять молча смотрела на меня, о чем-то напряженно размышляя. «Хорошо», — она наконец приняла какое-то решение и кивнула. «Что тебе от меня нужно? В библиотеках толком я ничего найти не смогла. Возможно, ты знаешь хотя бы место, где проводили проклятый ритуал. Или даже более того». «Да знаю, можешь не делать вид, что ты и правда считала, что возможно ты знаешь». Она усмехнулась и махнула рукой в сторону камина, где моментально вспыхнуло зеленое пламя. «Знаю. Тебе не попасть туда, пока на земле вновь не появится четыре великих источника четырех природных сил. Не разгорится пламя в честь первостихии, Ну и до кучи, чтобы уж совсем тебя порадовать, нужно будет очистить с десяток узлов лей-линий. Что же до места входа, то оно находится близ Флоренции, но откроется только при соблюдении ранее означенных условий. Как ты понимаешь, выполнить их, мягко говоря, практически нереально. Да. Нет, разрушить храмы и освободить узлы вполне себе можно, но смысла нет, так как новые построят. Но это будет не сразу, так что смысл бы был, если бы были источники. Их нет, а стоит создать, как туда моментально начнут лезть и маги, и церковь, и разнообразные магики. И это я про обычных маглов не упомянула, которые уж точно не смогут пропустить появление такой аномалии, ну и много кого еще. Так что, нет смысла ломать храмы, ибо это ничего не даст. Хотя мы и не пробовали, нам оно без надобности, знаешь ли, она насмешливо скривилась, чуть наклонив голову на бок. Точное место. И что там, чем именно запечатывали? Она быстро написала адрес на бумажке и отлевитировала ее мне. А по поводу вопроса, что, все, не просто перекрыли доступ, но и все духи, которые пытались прорваться на землю, попадают туда, которые умирали тут и должны были бы переродиться малым кругом перерождения, в итоге тоже попадают туда. В общем, это нечто вроде серых пределов, только для духов и прочих, у кого определенная душа, или то, что ее заменяет, и чем ее запечатали. Повторила я, когда увидела, что она замолчала и странно улыбаясь смотрит на меня. Ну чем еще можно такое запечатать? Кровью, конечно. И не простой, а служителя какого-нибудь бога смерти. Тут не было. Я замерла. Да не может быть. Может, ведьма щелкнула пальцами и появившийся в комнате странно выглядящий домовик вручил ей длинную сигарету. Привыкла в свое время, пояснила она мне, заметив, что я недоуменно смотрю на нее. Не знаю уж как они его поймали, но все-таки смогли, как видишь. Я могу надеяться, что вы не станете сеять лишний хаос, когда начнется, уточнила я, глядя на резко поскушневшую ведьму. Да нам вообще не нужен хаос, порядок или что-то еще. Это маги лезут к нам со своими порядками, обвиняя не пойми в чем, а потом скармливая осужденных дементором, резко бросила Агриппина. Правда конкретно к нам, то есть к ведьмам, они уже научились не лезть. Зато остальные жители этой деревни далеко не столь защищены, за стенами поселения. Понимаешь, если они решат отомстить, то я не собираюсь отговаривать. Я прошу о другом, ты же понимаешь, утвердительно уронила я не отводя от нее взгляда, пока женщина нехотя не кивнула. Спустя еще полчаса я покинула дом ведьмы и неторопливо пошла вдоль границы леса, обдумывая услышанное. Понятно, что ведьма далеко не все мне сказала, но она далеко не дура, так что и врать бы не стала. Великие источники, где мне родить? Это не Хогвартский или еще какой, которые только именуются великими, а по сути далеки от таковых. Ну воду я могу создать где-нибудь на дне океана, а остальное, да и кого ставить на охрану. Чистая энергия искалечит любого, поэтому нужно изначально искать тех, кто будет готов на это. То есть, русалки, гномы или гоблины, вейлы и кого еще. Если поставить вейл в качестве охраны у источника огня, то на воздух нужны другие. Если наоборот, то опять проблема. Да и какая охрана из вейл, если их на весь мир не более 5000. Любая магловская дивизия раскатает их в лепешку, а то, что мои оппоненты имеют и связи, а на крайний случай не испугаются применить менталистику, я даже не сомневалась. Гномы или гоблины как охрана земли. Опять та же самая проблема. Даже объединив их, я все равно не смогу получить достаточное количество бойцов. И ладно бы еще источники можно было создать в любом месте, так нет, так не получится, что опять возвращает меня к началу. А ведь казалось, что вот-вот и уже все. Не все. Застыв на месте, я обкатывала эту мысль, выстраивая новую цепочку своих будущих действий. Химерология, в чистом виде, была далеко не моим коньком, но все же что-то я домогла. Так что, что-нибудь мерзопакостное и достаточно большое, я создать смогу. Главное сделать так, чтобы оно в итоге сдохло, а не начало плодиться, привязавшись к источнику. Воздух. Если создать подобие зова, то туда рванет все, что только можно ассоциировать с воздушной стихией, начиная от мошек и заканчивая драконами. Причем, если все сделать правильно, то их удержать точно не смогут. И вейлы, которые смогут взять их под контроль. Да, временно, Но тут опять же нужно подсчитать все, и тогда проблем не будет. Если, конечно, маглы не ударят атомным оружием. Правда, источнику это не повредит, ибо он нематериален, но вот всем остальным вполне. Остается огонь и земля. И если с землей можно повторить зов, то что делать с огнем я абсолютно не представляла. Источник ведь не костер или пламя, его в храм не спрячешь. Это, по сути, магическая аномалия, с точки зрения обычных разумных. И размеры этой аномалии мне неизвестны. Под Хогвартсом смешан нейтральный источник, радиус которого почти 7 сотен метров. И это после того, как над ним поработали основатели, их соратники и потомки, упорно пытаясь оградить и облагородить данное место. Тут же будет Дикий, который в ближайшие годы точно не даст никому возможности подчинить себя. Зато и спрятать его не выйдет. Покосившись в обратную сторону, я вздохнула и крутанулась, уходя в аппарацию. Выйдя у Хогвартса, я быстро дошла до ворот и, трансфигурировав каблуки обратно, быстро направилась к себе. По пути сняв стандартные пару сотен баллов со встреченных нарушителей, ибо не надо попадаться, я наконец добралась до отведенных мне покоев. «Госпожа, ванну?» «Нет, Кати, не нужно», уронив на пол плащ, я прошла к креслу. «Скорее всего, мне придется сегодня еще кое-кому идти». «Вы не договорились», девушка удивленно посмотрела на меня. «Договорилась, только возникли некоторые трудности, так сказать. Поэтому, завари ко мне кофе, а потом иди спать. В отличие от меня тебе нужно полноценно отдыхать, ребенок. И да, принеси мне толстую серую папку с пометкой «Ритуалы». Источники. Великие арканы». Откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза, пользуясь минутой отдыха, ибо путешествие мне предстояло на ту сторону Ла-Манша. И делать это нужно было быстро, ибо завтра рабочий день. Примечание к части. Международный статут о секретности, закон, принятый в 1689 году. Тогда весь волшебный мир ушел в подполье. Не статус. Не нужно исправлять слово «статут» на «статус». Пожалуйста. Первый патент на автомобиль в Соединенных Штатах был предоставлен Оливеру Эвансу в 1789 году. Данный автомобиль являлся также и первой машиной-амфибией. Задумчиво изучив очередной результат поискового ритуала, я растерянно скривилась, отказываясь понимать, что происходит. Вернее, я не могла сообразить, что получается в результате моих запросов. Хранительница была в этом мире. Факт. Хранительница находилась в Британии. Факт. Более того, она находилась либо в Хогвартсе, либо где-то рядом с ним. Изов находил отклик, но вот к костру никто не приходил, что, собственно, и было той самой странностью, которую я упорно не могла понять. Либо ты слышишь, но тогда и идешь, либо нет. Почему тут все так странно? Сделав пару глотков кофе, я поставила чашку на стол и помассировала виски. Отгадка крутилась где-то рядом, казалось, еще чуть-чуть и я смогу понять, но... Как ни крути, а знать все нельзя. В конце концов, эта грань магических искусств были далеко не моим коньком. В первую очередь, я изучала то, что помогало развивать боевую часть, а разнообразные теоретические выкладки оставляла на потом. И сейчас мне это вылезло боком. Дверь класса без стука распахнулась, и я приподняла брови, разглядывая нежданных гостей, ну или тех, кто себя таковыми считал. Ведь если лезешь в логово паука, то нужно помнить, что именно он ждет жертву, а не наоборот. Не так ли? Коротко сверкнувшая вспышка багрового оттенка заставила меня на мгновение прикрыть глаза, поэтому пришлось довольствоваться только звуком падения тел. «Перенеси их в жертвенный зал», — распорядилась я, вызвав домовушку и, допив кофе, отправилась туда же. Домовики споро освобождали вторженцев от одежды и артефактов, которых наполовине из них было с избытком, но далеко не на всех. Четверо из них, а всего их было 9, оказались обычными магами, какие составляли основу местной власти. Простые мантии, зачарованные лишь от дождя или грязи. Туфли, аж из кожи дракона, только опять же без нужных боевому магу или чародейке плетений. Парочка простеньких амулетов и по кольцу, а у одного аж 2. Быстро проверив их, я потеряла к ним всякий интерес. Идиоты, которые решили воспользоваться шансом и поглумиться над грязнокровкой, занявшей такую должность. Ну вот и показали, да и кто кого использовал, тут еще вопрос. Остальные 5 оказались более интересными существами, ибо 2 из них были вампирами. Один вообще швейцарским двергом, ну или гномом, если использовать более привычную терминологию для многих магов. Четвертый являлся вообще полувеликаном, видимо, его родители тоже были из числа любителей экзотики, ну или по крайней мере кто-то один из них. Только переться в то место, где проживает, ну или вынуждено проводить довольно большое количество времени магесса крови и ритуалист в одном лице, не стоит даже чистокровным великаном или троллем, со всей их невосприимчивостью к магии. Я поворошила кончиком палочки горку артефактов, снятых с них, и развернулась к последней, пятой, гостье.